Глава 19. Модуль с разборки. Даже с белыми волосами новая седьмая не очень похожа на старую. Но это, в общем, и не важно. Для прикрытия сойдет. Мапу для нас подняли с холода. Сама она разве что дышит. Нужно срочно приводить ее в сервис готовность. Даже если работать не сможет, то хотя бы не накроется окончательно. В сеть не подключилась, да я и не ждал. Это было бы слишком просто. Тестер моргнул огоньком, значит, на низком уровне железо отвечает. Итак, что тут у нас? Файловая система доступна. Мапа определяется ком-тестером как внешнее устройство, основные порты исправны. Запустил диагностику, и пока она идет, прощупываю сет вручную. Комплект установлен хорошо, почти не пальпируется, но, судя по всему, полный и не из самых дешевых. Это логично, рыжим особое внимание. В мап-бизнесе рыжие ценятся. Их мало в популяции, они приятно выделяются на фоне темноволосого большинства и при этом не настолько экзотичны, чтобы это отталкивало. Да, любая низовая девчонка может перекраситься, и они это делают. Но не то. Другая кожа, другая структура тела. Рыжие более мягкие, с легкой склонностью к полноте, с крупной грудью и широкими бедрами, светлой кожей и так далее. Это натуральное. И перекрасив в белый, мы с грушей снизили ее коммерческую ценность раза в полтора. В общем, рыжие изначально заявка на высокий класс, и сеты им ставят обычно соответствующие. Не будь сломанной, черта с два оказалась бы в таком дешевом борделе, как наш. Работала бы на центральном променаде с редки, украшая собой витрину заведения первой линии и зарабатывая арендовладельцу двойной тариф. В городе любят рыжих. Пискнул ком-тестер. Тестирование завершено. Посмотрим. Файловая система, контрольные суммы, лицензия, версия прошивки. Последнее обновление? Никогда. Счетчик циклов? Да, вообще не работало, нулевое. Все вроде в норме, тесты прошли. Что не так-то? Ну-ка, попробую ее аккуратно стартануть прямо с тестера. По экранчику побежали строки загрузочной последовательности. Побежали, побежали, хоп, встали. Интерфейс не прогрузился, мигает курсор, загрузка прервана. Ошибка оборудования. А если в защищенном режиме? Та же картина. Начинается загрузка, но как только переходит от низкоуровневой загрузочной среды на уровень операционной системы, виснет. Причем наглухо. Первое же обращение снизу вверх не проходит, как будто базовая система ввода-вывода не получает ответа от основного железа. Такое ощущение, что центральный процессор сдох. Это будет, наверное, первый в истории ренда случай, потому что они фантастически надежные. Никогда не слышал, чтобы ломались. Что угодно, но не они. У нас тут что, цифра 7 проклята, что ли? Полез разбираться. Система ввода-вывода на отдельном чипе. Там совсем небольшая микрооперационка, скорее просто набор микропрограмм, реализующих низкоуровневые наборы правил для работы с основным аппаратным обеспечением. Визуального интерфейса у нее нет, но есть текстовый вывод данных в терминале. Я начал через командную строку запрашивать состояние оборудования и убедился, что отвечает все, кроме, собственно, процессорного модуля. Его как будто нет. Неудивительно, что мапа не работает, ей нечем. Сердце, легкие, прочая требуха управляется натурной частью, поэтому функционирует. Но ни один импл не заведется, даже если с нее можно было бы снять рент. Но и это мне недоступно, потому что управление нейровентилем реализуется через тот же модуль. Впрочем, все равно бессмысленно. Мозг не сможет обратиться к телу при отсутствии нейропрограммного компилятора, который, опять же, в том самом модуле. Если каким-то чудом открыть нейровентиль, то у меня будет пришедшая в сознание наглухо парализованная девчонка, не способная даже моргать. Но что с модулем? Он же вечный. Рендовое железо производится на подземных линиях производственного комплекса, который старше города. Так сказать, градообразующее предприятие. Дом Криона первым возвел над ним свою башню, а потом уже остальные подтянулись. В городской мифологии популярно мнение, что сам завод достался владетелям чуть ли не от ушедших, освоили чужое наследство. Не знаю, так это или нет, да и неважно, наверное. С практической точки зрения это значит, что вычислительные модули используются как есть, представляя собой своего рода черный ящик. Разработчики сетов, в том числе я, знают правила взаимодействия с модулем, которые происходят с помощью функций, классов, методов, структур и констант. Но я не слышал ни о ком, кто знал бы, как они функционируют внутри себя. До кризиса черного тумана и массового внедрения ренда пихать их в людей никому в голову не приходило. Они использовались для другого, да и сам комплекс предприятий работал в основном на экспорт. Хотя сам я этого золотого, по слухам, времени, разумеется, не застал, но никогда не слышал о том, чтобы любой из ассортимента вычислительных модулей разной производительности вот так работал-работал и сломался. Что-то с этой новой седьмой очень не так. Ну, точно, цифра проклята. Ответ нашелся неожиданно, и не там, где я его искал. Пока ковыряюсь в ком-тестере, сижу на кровати рядом, удобно опершись спиной о ее задницу, потому что провод короткий, а жопа мягкая. При этом сам тестер лежит на спине мапы, аккурат между лопаток. Работать в такой позе не так комфортно, как в кресле. Позвоночник скручен, руки на весу, и я периодически упираюсь ими в спину новой седьмой, чтобы подтянуться и расслабить свою. В какой-то момент положил ладонь выше тестера между лопаток и при нажатии почувствовал что-то неправильное. Отодвинул прибор и пропальпировал верхний сегмент. Какая-то незаметная визуально, но легко прожимающаяся впадина чуть ниже плечевого пояса. Включил весь свет в боксе, подсветил сбоку фонариком кома. На очень светлой коже белесые следы разрезов почти не видны, но они есть. И не только в тех местах, где их оставляет кип-имплантатор. Установка имплосета – зрелище познавательное, но малоэстетичное. Требует от зрителя крепких нервов и желудка. Будущий рендовый лежит на специальном столе-ложементе, разобранный буквально до ничего. Все органы, не подлежащие замене на имплы, работают открыто, подключенные к внешней системе поддержания функционирования. Отличное пособие по детальному изучению анатомии. Операция идет в бескислородной среде, бокс заполнен инертным газом, работают в нем исключительно рендовые кип-хирурги, голые, безволосые, со специальной нейтрально-стерильной кожей там, где нет открытых имплов, подключенные шлангами к источнику воздуха снаружи. Только они, в силу своего специализированного сета, могут обеспечить достаточную точность работы, но зрелище, конечно, то еще. Непривычного человека кошмары потом замучают. После установки сета рендового собирают обратно, органы переключают на автономный режим, кожу сшивают специальным устройством и обрабатывают регенератором, так что швы почти незаметны. Но все же только почти. У мап разрезы идут по линии позвоночника до копчика и дальше по нижней части рук в подмышке, по внутренней стороне бедер и голеней и горизонтальной, ниже плеч, к середине спины. У этой седьмой есть еще один горизонтальный, ниже и чуть другой фактуры. Он пальпируется как тоненький кожный валик, то есть делался и заживлялся иначе, чем остальные. И вот там-то и расположены две ямки с двух сторон позвоночника. «Мы купили мапу без процессора», — дошло наконец до Груши. «Без вычислительного модуля, причем обеих частей, он составной». Есть только чип загрузочной микропрограммы, но он нафиг никому не нужен. Дешевый и индивидуально прошитый. А вот вычислитель... «Хочешь сказать, кто-то вскрыл ей башку, вытащил проц и продал его?» «Почему башку-то?» — удивился я. «А он не в башке?» — в свою очередь удивился Груша. «Нет, конечно. То, что вычислительный модуль находится у рендовых в голове, очень распространенное и совершенно ни на чем не основанное заблуждение. Там мало места и отвратительные условия для охлаждения. На самом деле он монтируется на плечевом поясе, с двух сторон от верхней части грудного отдела позвоночника, за сочленением верхних реберных костей, если сет оставляет их натурными. Если комплект включает не только плечи, руки, но и спина-центр, то там еще проще, крепление предусмотрено изначально. У открытых сетов охлаждение идет через пластины плечевого пояса. У закрытых, таких как маповские, все сложнее, они охлаждаются естественным кровотоком. Не напрямую, разумеется, через теплообменники. Но все же, при интенсивной работе температура тела у мапы может подниматься до 37,5 градусов. Это нормально. Особо-то им греться в мапе не с чего, работа не так, чтобы интеллектуальная. «Черт, во мы встряли!» — сказал Груша с досадой. «Она же долго так не протянет, да?» «На холоде может годами храниться», — уточнил я. «Там внешнее управление всем через контактный разъем, шланги во все места, чего не лежать-то. Но у нас такого нет. Просто заливать ей в желудок жидкую смесь — это в долгую не работает». «И что делать?» «Либо срочно менять мапу, либо поставить ей другой модуль». «Это реально? Я бы очень сильно не хотел сейчас бежать к Киралику и говорить, что все опять пошло через жопу. Другой такой подходящей по внешности не было. И когда будет, хрен его знает. Босс мне башку отвернет». «За что? Это же его идея была». «Это ты ему сам скажи, а я посмотрю. Только издали, ладно?» «В принципе, купить модуль можно. Черный рынок работает». «Дорого?» «Сильно дешевле, чем мапу в сборе». «Это само собой. Эх, черта с два я накоплю себе на киберчлен». «Посмотри на это с другой стороны. С киберчлена расходы только начинаются. Его ж использовать придется. А мапы не бесплатные даже в нашем борделе». «И что, никак мимо кассы не проскочить?» «Не-а. Не прошла оплата. Не включилась». «Жаль». «Так что представь, какая у тебя сейчас экономия. Живи да радуйся». «Заткнись, Гард. Небось, ты-то себе член для экономии не отрежешь». От рынка меня Груша отговорил. Сказал, что там накручивают три цены и товар не свежий. А у него, мол, есть связи на разборке. Я говорил, что сборка рендовых — жутковатое зрелище. Я погорячился. Разборка куда хуже. Я тут в первый раз, и меня откровенно мутит. И даже Груша кривится от запахов. Стерильностью тут не пахнет. Пахнет кровью, мочой, тухлятиной и содержимым ЖКТ. «Что-то конкретное ищете?» — спросил Грушин знакомец. Краймовый парень с сетом техника. Это несложно определить по оптическим имплантам вместо глаз. Видимо, в этом специфическом бизнесе техническое зрение со встроенной дефектоскопией тоже востребовано. «Вон!» «Техон наш в курсе», — кивнул на меня Груша. «Вычислительный модуль под скрытую установку, класс не ниже R4, обе части, плюс межмодульная шина». «Цену знаете?» «По цене к нему», — в свою очередь показал я на Грушу, и они отошли в сторонку торговаться. Операционная здесь выглядит как злая пародия на рент-центр. Всего сходства — кип-хирург. Я сначала удивился, думал, их невозможно арендовать частнику, а потом понял, что он пострендовый, нерфнутый. Похоже, для разборки хватает. Если вдуматься, то с таким специфическим сетом вне ренда не так уж много занятий, поскольку медицины как таковой для низовых нет. Ты либо в ренде, и тебя обслуживают как оборудование, либо выживай как хочешь сам. Еще один маленький стимул арендоваться. Здешний хирург не голый, в грязноватом комбезе, стерильность уже не важна. Орудует инструментами уверенно, но, конечно, до отточенного совершенства движений прошивки, управляемой сервера, ему далеко. Впрочем, пациенты не возражают, им терять уже нечего. Хотя они еще в каком-то смысле живы. Поддерживать функционирование организмов целиком выгоднее, чем хранить извлеченные части. Так что склад напоминает холодные хранилища рент-центров, хотя и в кустарном исполнении. Система подключения для обеспечения функционирования тел при отключенной прошивке стандартная. Интересно было бы глянуть на здешний сервер, но кто ж мне позволит? Скорее всего, его сперли в комплекте, тогда и настроек надо минимум, дурак справится. «Для скрытой установки выбор небольшой, сами понимаете», — сказал Краймовый смотрящий. «Это в основном мапы, они к нам попадают нечасто». В наличии два экземпляра, оба дышат. Можете выбрать. «Ох, и ломанули ценник!» — жалуется мне Груша. «А как вы хотели!» — отвечает тот. «Это же вычислительный модуль. Без него только быстро снять, что еще годное. Остальное в измельчитель и в трубу. Поэтому берем как за всю. Но если вам с нее еще что-то нужно, забирайте бесплатно. На скрытые сеты спроса нет». Он повел нас вдоль хранилища. Тут сумрачно, тихо, плохо пахнет. Скорее всего, катетеры протекают. У многих лежащих тел отсутствуют части открытых сетов. Миоблоки, суставы, коннекторы. То, что легко снять и можно потом продать. На крайм-разборку попадают разными путями, и все они в один конец. Чаще всего это заметание каких-то следов, личные счеты, утилизация неудачных рендов, иногда долги. В последнем случае может попасть даже не арендовавшийся авансник. Имплов у него нет, зато молодой, здоровый организм, в котором есть чем поживиться. Если внизу рулит имплантация, то вверху – трансплантация. Говорят, у самых старых промов из своего уже один мозг остался, остальной конструктор из разобранных молодых придурков. На холодное хранение ни имплантированных не положишь, внешнего управления нет. Так что держат, наверное, где-то отдельно, пока не понадобится. «Вот это и вот это», — показал Краймовый. «Выбирайте». Две мапы лежат одна над другой в импровизированных ложах. В отличие от настоящих рендовых хранилищ, это просто обитые мягкой моющейся синтетикой полки. Заботиться о пролежнях, пересыхании кожи и раздражениях слизистых нужды нет. Измельчителю все равно, сливной трубе тем более. Затылки на контактных интерфейсах — принцип такой же, как у моего ком-тестера, только программы другие. Где-то стоит простенький локальный сервер, который управляет их органами, от сердца до сфинктеров, поддерживая функционирование тела до разборки. Во рту шланги подачи спецсмеси, с обратной стороны катетеры выводящей системы. Работают они так себе, поэтому запах. «Есть спецификации?» — спросил я. «Не, откуда?» — ответил смотрящий. «Мы тут документов не спрашиваем. Так, посмотри. И что я тебе увижу на закрытом сете?» «Твои проблемы». «Где терминал?» «Какой?» «Это хрень», — я пощелкал пальцем по шлангу во рту верхней мапы. «Откуда-то управляется. Там есть терминал. С него можно увидеть статус подключения и техническую инфу». «И шумник какой. Так я тебя и пустил в подсобку». 20 токов», — вздохнул горестно Груша. 50. «Да ты охренел!» Сторговались на 25. Терминал простенький, сервак дохленький, но командная строка работает, а больше мне ничего не надо. Вывел запросом список подключений, нашел в нем по индексам двух мап. Теперь осталось понять, какая из них какая. «Груша!» — попросил я, высунувшись в хранилище из тесной подсобки, куда он свою мегажопу втиснуть даже не пытается. «Глянь, какая сейчас ногой дрыгнет!» Ввел первый по списку команду тестирования миогрупп левого ножного импла. «Верхняя!» — крикнул он. «Ух ты, как задергалась!» Сеты у обеих почти одинаковые, но у нижней вычислительный модуль поновее и со скоростной памятью. Видимо, она из борделя подороже. «С этой снимаем», — сказал я Краймовому. «А чего стесняться? Цена-то одинаковая». «Как скажете. Клиент всегда прав. А ты, я смотрю, шаришь», — он показал на терминал. «Наш техн только включить-выключить умеет. Не хочешь сменить работу?» «Но-но!» — заволновался Груша. «Нечего мне тут персонал сманивать. Сами себе техно ищите». Пришел грузчик, нерфнутый, но все равно мощный силовик. Бесцеремонно выдернул из мапы шланги и катетеры, чуть не порвав места, куда они были вставлены. Координация с этого у него не очень. Поднял на руки, потащил в разделочную. «Смотреть будете?» — спросил Краймовый. «А надо? Подмените модуль, что ли?» «Не, нафига. Вы же оплатили. У нас все по понятиям, без кидалова. Просто, может, еще чего в процессе присмотрите? Все равно выбрасывать». «Да вроде ничего не нужно. Эй, Груша, не хочешь сувенир на память?» «Ну тебя к черту, гард!» — отмахнулся он нервно. «У меня и так мурашки по всей жопе от этого места. Не дай ушедшие так жизнь закончить». «Все там будем», — философски прокомментировал Краймовый. «Разницы в итоге нет. Значит, две части модуля и соединительную шинку. Сейчас скажу резчику. Подождите, это недолго. Ставить сами будете? Опыт есть?» «Не особо большой», — признался я. «Но там вроде не сильно сложно. Рискну. Реген у вас можно прикупить?» «Не, у нас нет. Нам незачем», — хмыкнул смотрящий. «Это вам к фарме, на рынок. У него точно есть, даже импортный, крутой. Послать паренька? Он шустрый. Накиньте пару токов сверху, минут за 15 обернется. Как раз и модуль демонтируют». «Опять расходы!» — застонал Груша. «Реген, сволочь, не дешевый вообще!» «А как я без него спину закрою? Сам подумай. Само заживет не скоро. Да и товарного вида не будет. Я тебе не кип-хирург. Так что не жмись, пусть тащит импортный». «Ладно», — сдается он. «Шли своего гонца, вымогатель». «Не переживай», — ржет Краймовый. «Будет вам утешительный подгон. Приз лучшему покупателю недели. Вот, бери, пока я добрый». Смотрящий сунул ему в руки небольшой контейнер. Груша открыл, уставился внутрь непонимающе. «Это, блин, что такое?» «Дай сюда», — сказал я. «Это мне. Я знаю такие контейнеры. Внутри миниатюрный набор. Резалка, штопалка, расширители, держатели, стяжки, биоклей и так далее. Я проходил практику на сервисе в Ренцентре, пользоваться умею. Такие применяют при ремонте закрытой части сетов. Применяли. Когда их ремонтировали, они списывали в брак или в расход. Или в холодное, до конца аренда, а там пусть сам мучается. В общем, пригодится». «Кстати, пока мы все равно ждем», — спрашивает загадочным тоном Краймовый. «У вас же бордель, так?» «Ну, допустим», — осторожно отвечает Груша. «Мяском не интересуетесь?» «Не, у нас не мясной, легал». «Угу», — ухмыляется смотрящий. «Тот-то вы железо с разборки берете». «Железо не мясо. Хотя...» — Груша покосился на меня. «Что скажешь, Гард? Потратились мы сегодня?» «Запала ему, вишь, в жадную душонку идея. Помещение-то есть, так и просится в эксплуатацию». Я отрицательно покачал головой. Без связей, крыши и готовой клиентской базы — это самоубийство. «Да ладно! Посмотреть-то можно?» — не унимается он. «Все равно тут торчим. Там, небось, один хлам». «Не высший сорт», — признает Краймовый. «Это ж разборка. Но зато и недорого. За погляд денег не берем». Нерендовых держат в узких одиночных камерах с решетчатыми дверями. Все на виду. На табличках написаны мелом номера, по ним, наверное, в базе данных информация для трансплантолога. Состояние органов, группа крови, не знаю, что там еще надо. Все молодые, до рендового возраста. Где-то сумели накосячить так, что рент долги не спишет. Сидят на узких откидных коечках, в углу унитаз, кран с водой, больше ничего. Тут мог быть Крикс, если б я не помог Хлосю его вытащить. «Пацаны!» — кривится Груша. «Не наш профиль!» «Залетают на Крайме в основном они, сам понимаешь», — кивает смотрящий. «Да и девчонки обычно иначе по долгам платят. Но несколько штук есть. Девчонки замухрыжные, замученные, худые. Смотреть не на что. Кроме одной». «Это ничего так», — оценивает Груша. «Это не продается, извини, Дро. От корпы копня просили утилизовать поскорее. Так что даже не в разбор. Просто в трубу». Скеша смотрит на меня безумными глазами, но молчит. «Не совсем, значит, дура». «А какая вам разница?» — спросил я равнодушно. «Что в трубу, что в мясо. Один черт с концами. За утилизацию вам заплатили, на органы не разберете, а тут десяток токов сверху». «Эй, Гард, ты серьезно?» У Груши глаза выпучились не хуже, чем у Скеши. «Какой десяток?» — замахал руками Краймовый. «Ты глянь, какая фигурка! 400 минимум! Рискую, в конце концов!» «Да ладно, никто ж не проверит. Где девка? В трубе девка. И всех делов. 50 токов». Сошлись на 200, что по-своему символично.